и мы вошли вместе с другими франками в небольшой каменный двор. Помню фонтан и старое зеленое дерево посреди его, направо гробницы шейхов-настоятелей, налево кельи в ветхом деревянном доме под черепицей, а против входа деревянная мечеть. Мы отдали несколько мелких монет, и нас впустили в восьмигранный высокий зал, обведенный с трех сторон хорами и украшенный только сурами Корана. На хорах над входом поместились музыканты с длинными флейтами и барабанами, по бокам зрители. Когда наступила тишина, вошел шейх-настоятель, а за ним десятка два дервишей, все босые, в коричневых мантиях, войлочных черепенниках, с опущенными ресницами, с руками смирно сложенными на груди. Шейх сел у стены против входа, разделившиеся дервиши по сторонам друг против друга. Шейх, медленно повышая жалобный, строгий и печальный голос, начал молитву. Флейты внезапно подхватили ее на верхней страстной ноте, и в тот же миг, столь же внезапно и страстно, дервиши ударили ладонями в пол с криком «Во славу Бога!», откинулись назад и снова ударили. И вдруг все замерли, встали, и, сложив на груди руки, двинулись гуськом за шейхом вокруг зала, обертываясь и низко кланяясь друг другу возле его места. Кончив же поклоны, быстро скинули мантии, остались в белых юбках и белых кофтах с длинными широкими рукавами и закружились в танцы. Взвизгнула флейта, бухнул барабан, и дервиши стали подбегать с поклоном к шейху, как мяч, отпрядывать от него и, раскинув руки, волчком пускаться по залу. И скоро весь зал наполнился белыми вихрями с раскинутыми руками и раздувшимися в колокол юбками. Теперь на башне Христа я переживаю нечто подобное тому, что пережил у дервишей. Теплый сильный ветер гудит за мной в вышке, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность. Этот вихрь вокруг шейха зародился там, в этой дали, в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в расплавке и опьянении суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось упоение божеством. И опять мне вспоминаются слова Саади, употребившего жизнь свою на то, чтобы обозреть красоту мира. Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомни поэта добрым словом. Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который после смерти поэта разнес по вселенной благоухание цветника его сердца. Ибо он сходил из башни Маана, созерцания, и слышал Симама, музыку мира, влёгшую в халет веселье. Целый мир полон этим весельем, танцем. Уже ли одни мы не чувствуем его вина? Хмельной верблюд легче несет свой вьюг. Он при звуках арабской песни приходит в восторг. Как же назвать человека, не чувствующего этого восторга? Он осел, сухое полено. 1907.